Я подъеду, у меня будет зеленая Нива. 28-60, наверное, машина. Подождите, я не могу понять, вы не проснулись еще или что, я не могу понять? Зэк в прошлом видео с коллектором частично угомонил коллекторов. Но спустя время они снова вызвали его на битву. Одному эту битву не победить. Нужно больше зэков, чтобы остановить коллекторский беспредел. И несмотря на то, что он нырял на пилотку, зэки ему не отказали в помощи. Сегодня впервые на этом канале появится Макс Сизый. Алло, ребята, это Димас. Коллекторы снова звонят, я не знаю, что делать. Я думаю, вроде от них отбился, но мне нужна помощь. Ребят, пожалуйста, помогите. Ребят, давайте всех наших соберем. Ребят, пожалуйста, Чайку, Сизова, всех. Надо как-то помочь, реально, потому что эти коллекторы, они просто на меня уже с ума свели. Я уже не знаю, что делать. Сегодня на ваших экранах «Зэки против коллекторов 2». Великое противостояние. Приятного просмотра. Да, здравствуйте, кто это? Это банка, да. С банка, да? Да, Юрий Романович. Вам Юрик, да, нужен? Да. Как вы сказали, Юрий Романович. Сейчас мы просто... Юрий Романович, да. Сейчас, это просто смотрящий мой. Сейчас я ему трубку дам. Юр, тебя понял, с банка. Да, алло. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Альфа-банк, это Дмитрий, меня зовут. Юрий Романович? Да, совершенно верно. Денежный кредит у вас на просрочке. Я же дело в том, что я объяснял, я же звонил в Альфа-банк, я же в тюрьме сижу. Ага. А сколько я должен-то? 250. Так, подождите секунду, у меня там человек на линии, сейчас может решим вопрос. Да, алло. Да, все в целости и сохранности, девочка сейчас поднесет. Алло, Дмитрий. Да. Да-да-да, а скажите, а у вас есть какой-то номер карты? Сейчас человек там у терминала стоит, и сейчас он сразу пополнил бы. Одну секунду. Вы у Айбокса уже, да? Деньги в руки, да, никто брать не будет. Положите на расчетный счет. Сейчас я вам все продиктую. Сейчас, секунду, я микрофон там отключу. Там терпила, получается, за документами пришел. Он сейчас будет у Айбокса пополнять. А давайте сразу продиктую я ему расчетный счет, чтобы мы его избодрили, и я погасил вот эти долги. До конца не понимаю, оплата сейчас по кредиту будет у вас? Ну там, так, смотрите, такая ситуация. Я там смотрел, лазил по объявлению, смотрю, кто вещи теряет, да? Давайте сейчас поможете мне его взбодрить быстренько, сейчас я ему наберу. Кого взбодрить? Человек, который будет ваш оплачивать кредит или кого? Ну терпила, да, он думает, что он за документы сейчас будет деньги отдавать, а на самом деле кредит мой погасит. Так, а можно меня как-то в эти схемы не выехать? Давайте я просто вам дам ваш расчетный счет. Дим, дайте карту свою или куда-то. У нас на лагере просто с картами. Ну, вот телефон 200 гривен аренды я плачу в день. Ну, давайте как-то сейчас поработаем. Может, он и вам там рублей 100-200 накинет. Сейчас я ему... Я 950 так должен. Старина, у Айбокса нету вот этого расчетного счета. У тебя есть карта, может, или мобильный номер. Он тебя на мобилу загонит, а я тебе там помогу вывести все это. Бо у нас сейчас все тут забито. Одну секунду. Да, вы ОТБ, да? Подходите к терминалу, да. Там девочка пухленькая в пуховике подойдет. Ее Оксана зовут. Да. Я вам сейчас... Сейчас, одну-две минуты я вам расскажу, куда набрать, куда пополнять. В руки деньги никто брать не будет. Алло. Дим, приватовская карта есть, сейчас мы на нее загоним туда. Себе там, ну, там, на чай, да, вечером оставишь. Ну, как бы, не надо, просто не поможешь. По своему расчетному положите, я тогда сегодня буду ждать. Куда я вам это сказал, ваш расчет? Я тогда запишу, что оплата сегодня. Дим, ну я терпил, ну куда мне его к Альфе гнать? Он и так еле к Айбоксу подошел. Давай как-то сейчас разберемся с тобой, правильно? Нет, просто вот расчетный счет дадите ему и все. Так. Вашим делом занимается другой сотрудник, которого в данный момент нет на месте. Хорошо, когда сотрудник с вами свяжется, что чуть позже. Да, Малый, сделай пометку. Слышали меня? Говорит, сотрудник появится на месте, она вас наберет. Да, Малый, сделай пометку, чтоб набрала, хорошо. Какой тебе Малый? Ты что, зубы рухнул? Алло. Алло. Бычара. А вы говорите, какой тебе Малый? А что? Все зубы рухнул. Ну, большой, господи, ну сделай пометку там, чтоб набрала. Олежа. Алло. А говорит, ты зубы рухнул, давай я тебя напихаю хорошенечко. Малый. Ударь попроще, ты понял меня? Подожди. Олежа, малолеточка тупорылая. Малый. Малый, подожди, а что ты так разговариваешь? Твой Малый, тебе знаешь, какое место порвет? Давай, Малый, подожди. Малый, давай. Подожди, на минуту. Давай, морально готовься, тебя будет напихать во все пухлые и выпуклые. А, да? Малый, я просто хотел... Алло. Алло. Так, алло. Да, здравствуйте, я звоню насчет документов, кто хозяин. Алло. Идите. Алло, что за документы? Здравствуйте. Алло, да, я по какому вопросу к вам? Родственник вот хочет за меня кредит погасить, а вы не могли бы объяснить ему, как это делается? Можно я ему трубочку передам? Давайте. Алло, Денис? Алло? Алло? Вы меня слышите вообще-то? Алло? Алло? Что вы там с кредитом не можете разобраться? Это по поводу документов, просто у меня там тот телефон сел. Алло? Секунду. Я слушаю. Да, алло, вы же так родственнику и не объяснили. Можно его соединить? Так я ничего не слышу, что мне объяснять, сейчас, с кем я разговариваю. Сейчас, вообще. Это Олег Ярославович, я даю родственнику его... Ну так, пожалуйста, скажите родственнику, пусть напрямую нам перезвонит, и мы объясним, как это сделать. Вы уже стоите возле терминала или что? Алло. Алло. Алло. Я вам задаю вопрос. Вы возле терминала стоите? Алло. Вы что, издеваетесь меня или что? Алло. Я еще раз спрашиваю, вы издеваетесь меня или что? Алло. Ну, говори, что такое? Я спрашиваю, возле терминала? Надо, малая, надо. В натуре, скажи честно, надо стоять. Это ты с кем разговариваешь? Смешно тебе? Я с тобой, я слышу, ты вот здесь. Так, все, пока. Давай. Володимира Михайловича, Ізмаїла Вілану, Олександрина, ви їх знаєте взагалі? Так. Потрібні вам вони? Потрібні нам вони. Це робочий телефон? Я можу з'єднати вас з ними зараз, якщо треба. Давайте з'єднати хоча б з Ізмаїловою або з Пашуком. Давайте я зараз Пашуку наберу, бо ми працюємо разом, тобто мені зручно буде йому зараз набрати. Почекаєте? Так, звичайно. Пів хвилини. Да, алло, алло. Алло, так, доброго дня. Доброго дня. Да, кажи. Володимир Михайлович? Ну, кажи, что там? Вы Володимир Михайлович? Кажи, да. Это звонок за Альфа-банку про вашу кредитную карту. До сих пор не маю оплаты минимального платежа. Все понятно, вы номером помилились. Ні, Володимир Михайлович, мы номером ніяк не помилились. Алло, чекайте, зараз ним з'єднаю, бо він якийсь... Чекайте пів хвилини. Да. Володимир Михайлович, алло. Що ви слухавку кидаєте? Я кажу, номером помилилися, не як і на Володимир Михайлович. Давай. Не помилилася я номер, а ваш співробітник перевів на... Зараз, одну хвилинку, бо я його на роботі так взрючу, якщо він ще раз слухавку кине. Чекайте пів хвилини, будь ласка. Да. Володимир Михайлович, скільки можна кидати слухавку? Та я кажу, номером помилились, не як і не Володимир Михайлович. Ніхто номером не помилився, ваш співробітник перевів на вас. Зараз, одну хвилину, я йому так напіхаю, бо я на робочому місці, зараз я ще раз з'єднаю його. Який його мобільний, назвіть мені, щоб я могла поберемо. Зараз, давайте ще раз наберемо, та я продиктую вам його мобільний, та ото і хай йому грець буде, зараз. Підпишіть його номер телефону. Пів хвилини, зараз ще одну спробу з'єднаємо, та я продиктую вам його номер, да і все. Слышь, ты не дорогой, ты не что, говорю, блядь, никакой не Владимир Михайлович, не звони сюда, сука, голова. Я вибачаюсь, бо... Давайте його номер. Що маємо, то маємо, бо він 093. Алло. Да. Алло, дядь, слышишь? Ну, короче, понял, там с коллекторами распетляешь, спасибо, что прикрыл, старина. Давай, Дина. Алло. Алло. Малая, здорово. СМС-ка, поняла? Тебя не слышно. А, малая, говорю, здорово. Тебя не слышно. А, кумедная, типа, не слышит. Ты еще скажи, я в домике. Ты понял? Я сейчас включу тебя на громкую связь, чтобы весь мой отдел поржал. С тебя неадекватно. Петушиный отдел, а не поржал. Ты считаешь себя мужиком, ты ничтожество. Правильно. Ты чего звонишь, я тебя спрашиваю. Ничтожество, чего малая, ты звонишь? А мы с пацанами крышки шли. Либо даешь, понял. Либо ты задаешь. Это 20-летнее мурло, которое... Рэпана! Так себя ведет. Говорит мне, что я малая. Слышишь, ты молокосос. Еще раз ты сюда подведешь. Я сейчас твою маманьку на глазах, что она для трубку. Мам, прикинь, про тебя говорит. Алло, малая. Алло. Олег, ты? Алло. Кто ты, Лукас? Я говорю, Олег, ты? Ага, да, старина, кто это? Здорово, Олежа. А, Серега, а, сколько лет? Да не, не Серега, Олег, а кто это? Ага, кто это? Зовут меня Иван, компания Укрдома. Ага. Во сколько ты в субботу будешь дома, чечунда? Ага, в гости, да, типа, или я не пойму, старина, что там, говори. Во сколько, я спрашиваю, в субботу будешь дома? Мой тебе совет ответить, потому что я приеду без предупреждения. Ага. Я понял, как обращаться могу? Скажи, пожалуйста. Я тебе сказал, Иван. Я понял, я просто не расслышал. Ванек, ну смотри. Ну где-то года через два, понял, буду дома. Не вопрос, значит, смотри, Олежа, какая ситуация. Ко мне сегодня обратилась твоя шарага, называется Алекс Кредит. Ты туда пятеру должен был. Алекс Кредит, ты больше не звонишь и ничего не платишь. Понял. Будешь ты там, не будет тебя. Мне абсолютно похую. Если тебя не будет, мы тебе выносим двери и выносим барахла на десятку. Ты понял? Запел. Я тебе, сука, посмеюсь. Я того, кого застану. Вешаю за ногу и буду хуярить по башке, пока... Старый, вот это ты лепишь. Сиди, сучонок. У тебя есть времени, чтобы ты 10 тонн собрал. А это у вас... Я тебе обещаю. Я тебя, суку, если найду, я тебе отрежу язык. А, у вас именно банда беляшей-карандашей, да? Там, Олежа, непонятно, что это было сказано. Я говорю, слышишь, у вас именно банда, говорю, беляши-карандаши. Такие, понял, дерзкие. Иван, а есть 10 секунд пообщаться? Говори, я тебя слушаю. Братик, а можешь мобилу рублей на 50 пополнить? Понял, мне сейчас, типа, звонок надо сделать. Ну, все равно набрал, правильно? Ну, типа, алло, Ванек. Не слышно, понял, типа, делает вид, что не слышит. Да не, я жду, пока ты выговоришь. Ну давай, открывай, приман 24. Финансовый номер сейчас буду диктовать. Ну, этот номер, понял? Ну, типа, полтинничек. Леском уходу легче идти будет. Олеза, я вот сейчас наблюдаю. Смотри, я тебе обещаю, я когда к тебе приеду, так, я возьму тебя за твои патлы и начну тебе с головы срезать кожу. Смех пропадет, это я тебе обещаю. Что ты за фильмы смотришь там, я не понимаю. Что ты несешь? Алло. Алло. Да. Да, алло. Тебе же. Ля, у вас там видно, я же говорю, беляши и карандаши. А это кто? Это хуй. Вот это у вас там имена. Это гарем у вас, да, там? Да, да. Ну, говори, старина. А слышь, а что ты вмазал? Я тоже хочу догнаться. Заезжай на 116-ю колонию, понял, на сумму. Мы тебя туда сделаем все в лучшем виде. Ты понял, шарящий сел. Шарит малый. Малой, ты бывалый, да, я так понял? Так ты что, ты ебанул? Ты А ты хочешь со мной, да, или что, в скорость? Да, да, вместе. Малой, деньги, значит, кончаются, там, ну, на полтинничек пополните, хорошо? Нет. Давай. Так скажи, по чем так тебя ушатывать? Приезжай, узнаешь. 116-я колония Суммы. Я же говорю, 116-я колония Суммы. А где тебя найти, дурака? 116-я колония Суммы, алло. 116-я колония? Да. Как звать тебя, старина? Это какой срок службы твоей вот этой конченой, блядь, за вам? Срок службы? Ну, сроку дали 4 года, понял? А что там, как там мамка твоя пожелает? Нормально, старина. Дома сейчас она? Все дома, заходи, я ж говорю. Нет, все там пожелаешь. Он, короче, понял, еще по методичке, понял, 90-х, думает, мне это берет. Ты устарел, старина. Шутки за мать 2019. Старый вот. Ты точно это знаешь? Ты захочешь со мной в караоке сходить? Ну да, хочу сходить, я дурака в караоке. Ты понял? Ты бы лучше девок приглашал туда. Старина, ну не закапывай себя, я тебя прошу. Пацаны все слышат. На лагерь заедешь, на гарему едешь. На гарему едешь? Старина, ты 5 минут висишь на трубе, понял? Что ты хочешь, я не пойму. Кто спорит, тот трусы проспорит. А если без трусов ходишь, то получается проспорить. А ты без трусов, да, лётаешь? Да, понятно. А, ты понял, я же говорил, это дура без труса, чисто. Так что ты там долбишь? Ладно, пойду с твоей маменькой пообщаюсь, минут через 10 я перезвоню, давай. Давай, старина.